Thank you. Расы нахуй, блядь, сука, блядь, сука, блядь, сука. Сука, блядь! Давай, блядь. Спасибо, комрад. Спасибо, комрад. Давай! ебаная, блядь! Сука, блядь! Спасибо! Спасибо! Yeah. Thank you.